Судьба благоприятствует итальянскому семейству. К ним благоволит Светлейший. Но и после ссылки Меньшикова Растрелли сохраняет свое положение при дворе. На них обращает благосклонное внимание любимец Петра II Иван Долгорукий. Положим, подобное благоволение могло оказаться роковым при смене власти и опале Долгоруких. Однако на этот раз Растрелли спасает сам Берон. Будущий замечательный зодчий успел с ним подружиться, по-видимому, даже побывать в Курляндии, выполнить несколько заказов. Вместо того, чтобы быть отставленными от нового двора, отец и сын занимают в штате Анны и Иоанны почетные места. Правда, здесь возникает одна из самых сложных и все еще остающихся неразрешенными загадок. Кто строит и что строит? Предстоит провести тщательную графологическую экспертизу. В каком случае отцом и в каком случае сыном? Оба имели схожие почерки и одинаково подписывали с одной фамилией с титулом. Проектировались и строились отдельные сооружения. Верно и то, что в конце концов преимущество было отдано сыну, и именно он, Варфоломей Варфоломеевич Растрелли, был назначен на должность руководителя всех связанных со двором строительных работ бау-директором, как называли его документы тех лет. Рекомендации Берона Растрелли был обязан заказом на остававшийся до последнего времени неизвестным так называемый театр на Красной площади. Так долго скрываемое Анной и Иоанной увлечение театром заканчивается распоряжением о строительстве на месте былой Петровской комедийной хоромины, иначе говоря, на месте нынешнего исторического музея городского общедоступного театра. Как бы ни были высоки цены на билеты, 3000 мест для города, насчитывавшего около 200 тысяч жителей, очень много, особенно если иметь в виду, что изо дня в день зал был переполнен. Интерес москвичей к представлениям так велик, что Растрелли приходится отказаться от первоначально сооруженных лож и сделать на ярусах круговые скамьи, вмещавшие большее число зрителей. Думала ли новая императрица об интересах москвичей и способе завоевать у них популярность? В момент строительства, конечно, нет. Больная, стареющая женщина лихорадочно стремится наверстать упущенное. Все то, в чем отказывали ей прожитые на задворках дворца годы. Ткани, меха, драгоценности, лошади, английские кареты и французские коляски, мебель, посуда, зеркала. Всех сокровищ московских дворцов мало, чтобы заполнить один ее собственный, для нее одной архитектором Растрелли, выстроенный Аннингов. Зодчий ставит дворец в Кремле окнами на незаконченный, все еще незаконченный Петровский арсенал. Императрица недовольна. Одного арсенала для необходимого ей приятного виду мало. Кругом остатки пожарища, уголья, разруха. Аннингов по ее приказу, благо деревянный, разбирают и переносят в Лефортово. Там красивей, привольней. Можно разбить настоящий сад по образцу тех, которые видела у тамошних курлянских баронов. Но театр, огромный театр, должен быть непременно в центре города. Для него в придворном штате появляется оркестр из 90 музыкантов. Первый симфонический оркестр полного состава в Европе. Для него выписываются композиторы, дирижеры, инструменталисты-виртуозы, актеры итальянской комедии масок. И вместе с успехом первых представлений приходит мысль о москвичах. Впервые вводится уличное освещение, устанавливаются фонари, открываются на время спектаклей уличные рогатки. Театр должен мирить старую столицу с новыми порядками. Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна и Шубин. Алексей Яковлевич, ты ли, голубчик мой, соколик ненаглядный, Я и есть ваше императорское величество». «Да что, что ты с титулом-то? Для тебя я всегда по имени буду». «Покорнейше благодарю, ваше величество, однако милости такой ни в каком разе принять не могу. Недостоин. Да и не разглядели вы меня толком». «Да где разглядеть? Вишь, слезы так глаза и застят, как в тумане все. А чего разглядывать-то? Не знаю я тебя, аль думаешь, забыла. Как бы забыла, не искал бы тебя нарочно и без малого 2 года по всей Сибири. Приказ ему был — без тебя не ворочаться. Не гневливо, сам знаешь. А тут всеми казнями грозилась, коли воли моей не исполнит. Так ждала, слов нет. А ты-то как? Ждал? Помнил? Жил-то каково?»